«Логично», — хмыкнул Кастор. «И ты полез искать подтверждение в собственной памяти, где я прокололся. На марше ты один раз покидал колонну и долго стоял у края леса», — ответил я. «В тени прятался десяток наездников на харсах в серых плащах. Не может быть», — покачал головой мэтр. «Ты не мог их увидеть, мог обратить внимание, что я ушел, но увидеть серых точно не получилось бы. Могу перечислить масти харсов и цвета седел», — предложил я. «Это бред», — возмутился Вильер. «У меня хорошая память, но даже я так не могу без специального аркана». «Не понял», — на этот удивился уже я. «А разве? Разве что?» — тут же подался вперед маг. «Если есть желание, то мы можем вернуться к этому разговору позже», — покачал головой я. «Сейчас есть более важные вопросы. Я считаю, что эта группа серых приехала за мной. Я тоже так считаю», — кивнул Кастор и пытливо посмотрел на меня. «Если я прав, а я думаю, что я прав на 100%, то эти парни должны были окружить рубеж всей армии Императора и вытащить тебя из наших грязных лап даже ценой уничтожения всего гарнизона. Почему они так не сделали? Ты знаешь, что произошло в Светлом?» Вместо ответа, спросил я. «Твари с четвертого дошли до города и уничтожили жителей», — спокойно ответил маг. «Такое случается, хоть и не часто. Я был там», — произнес я. «Маги использовали ветер перемен, начали строить аркан еще до того, как монстры прорвались через крепостную стену». «Чушь!» — воскликнул Кастор. «Это бы уничтожило не только твари, но и все население. Я даже не представляю себе, ради чего можно было пойти на такие жертвы». В этот момент Вильер с сомнением посмотрел на меня, потом посмотрел более внимательно и добавил: «Все равно чушь. Если бы речь шла о чем-то подобном, то подготовиться они должны были на уровне согласования с императором. Это слишком серьезно, Дирик. Мне нужно обсудить эту ситуацию с Бальдом. Может, получится что-то придумать и убрать тебя подальше. И что ты ему скажешь?» Прямо спросил я. «Что есть вот такой прекрасный парень, и его нужно спрятать от целой делегации серых стражей. Ради чего так рисковать? Ставить под угрозу все, что вы тут делаете столько лет? Ты вообще не понимаешь, о чем говоришь», — резко ответил маг. «Разве?» — усмехнулся я. «Несколько высококлассных магов постоянно поят эликсирами солдат, чтобы те превратились в супербойцов. Даже первые десятки обладают выносливостью в несколько раз выше, чем у обычного человека. А резервные отряды, их первый выход под контролем мага мог бы стать главной новостью в столице. Кто это делал? Бальд? Опыты над мутантами? Разработка новых способов уничтожения тварей? Продолжать можно долго. Уверен, командующий гарнизона в курсе происходящего. Станет он рисковать? Я должен был тебя убить еще тогда в шатре», — устало закатил глаза мэтр. «Или дать это сделать грозу. Или отравить чем-нибудь. Как спокойно бы после этого жилось? Обычные твари, обычные прорывы, зелья, эликсиры. И никакой головной боли. У тебя все еще есть шанс», — улыбнулся я. «Но тогда ты не узнаешь самого главного». «Чего?» — жадно спросил Вильер. «Не знаю», — пожал плечами я. «Например, почему сейчас происходит то, что происходит? Почему за 5000 лет с создания Великой Преграды ни хрена не изменилось? Хотя времени для решения проблемы было более чем достаточно. Зато с большой долей вероятности увидишь, как все закончится». «Мы договорились не задавать новых вопросов», — хмуро ответил Кастор. «Но ты же понимаешь, что сейчас ситуация стремительно меняется. Если серые станут настаивать, то командующему нужно будет что-то ответить. А он даже не в курсе, что ты — это ты и что ты здесь. Почему ты вообще приперся именно на седьмой рубеж? Проклятая сила», — произнес я. «Недавно ты говорил, что на седьмом все проклятые, особенно я. Ты оказался прав, но я не это имел в виду», — возмутился Кастор. «Это означало, что мы делаем то, что противоречит законам империи. Причем тут сила западных тварей? А ты давно проходил проверку на принадлежность к проклятым, Кастор?» — уточнил я. «Давно смотрел, сколько в тебе осталось от человеческого дара, а сколько прибавилось запретной маны. Мана у всех одна и та же», — упрямо набычился мэтр. «Важно то, как ты ее используешь, а не ее источник. Расскажи это серым», — предложил я. «Может, они пересмотрят свое отношение ко всем адептам запретных знаний». Вильер промолчал, но я видел, что он со мной не согласен. По сути, сейчас я полностью открылся этому человеку. Имена не прозвучали, но особого значения это не имело. Кастор понял, кто я такой, и всерьез отнесся к моему признанию у него в шатре. И сейчас маг пытался понять, как ему нужно поступить, чтобы не попасть между молотом и наковальней. Главная проблема заключалась в том, что нужно было еще вытащить из-под удара меня, а для этого придется открыть карты старшим офицерам рубежа. Чем это может закончиться, мэтр отлично понимал, поэтому и не мог решиться на что-то конкретное. «И что ты предлагаешь?» Наконец хмуро спросил Кастор. «Мне нужно поговорить с главой серых», — ответил я. «С Вергасом», — уточнил маг, — «или с тем позером, который руководит экспедицией?» «Два раза нет, мэтр», — покачал головой я. «Нужен тот человек, который командовал отрядом серых у Светлого. Если он здесь, то ставлю 100 идов против ржавого гвоздя, что он командует всеми серыми стражами. Если он здесь», — выделил главное условие Кастор. «У капитана рядом было еще трое». Прикинув количество серых, ответил я, на переднем краю 5, может со свитой главы экспедиции еще 2, там нет, уверенно ответил мой собеседник. Я давал Бальду параметры главы серых, он постоянно находился в ставке командующего после отработки первой волны, значит где-то возле Риджада, кивнул я, для себя отметил, что оказался прав насчет Бальда. Если этот маг смог в одиночку вытащить 10 минут контроля всех резервных отрядов сразу, то к нему стоило присмотреться более внимательно. «Где он, кстати?» Парни волновались, что на переднем краю он так и не появился. «У Требушета его тоже нет». Доставая из кармана мантии переговорный амулет, ответил Кастор. «Артефакт был не тот, который я видел раньше. Видимо, что-то для личной связи. Гарас, нужна твоя помощь. У нас тут ситуация сложная. У меня тоже». Послышался из амулета напряженный голос капитана. «Кастор, у тебя с собой есть склянка с вашим изобретением, которым из...» Осторожно уточнил маг, которое было на колючках. Ответил Гарас. «Тут несколько наших гостей горят желанием познакомиться с твоими достижениями на почве алхимии. Настолько сильно, что не могут держать себя в руках. Нужно провести показательное выступление. Один вопрос, капитан», — быстро произнес мэтр. «Капитан Бридер с вами?» «Конечно», — ответил Риджат, «только он сейчас немного не в форме. Жду тебя у второй ямы. Поторопись. И антидот захвати». Камень в центре амулета погас, и Кастор легко вскочил на ноги. На лице мага было написано явное облегчение, словно он наконец получил все необходимые данные для решения важной задачи. «Ну вот и определились», — улыбнулся Вильер. «Поднимайся, Дирик. Капитана серых мы нашли. Сможешь пообщаться с ним по душам, а мы поможем. А остальные?» — прямо спросил я. «У нас прорыв, герцог», — усмехнулся Кастор. «Всякое может случиться». Глава 5. До ямы добирались почти бегом. С переднего края нам вслед летели отзвуки сражения. Твари продолжали штурм чистокола, и оставалось надеяться, что защитникам хватит силы и выносливости продержаться до утра. Ночь перевалила середину. Усталость накапливалась, но резервов у командующего гарнизоном было достаточно. Я был полностью уверен, что солдаты рубежа показали еще далеко не все, на что были способны. У ямы нас встретила пятерка бойцов. Их я раньше не видел. По снаряжению парни были похожи на солдат резервных отрядов, только доспехи были слишком легкие. Такие больше подходили для быстрых ударов по тылам врага. Однако, я точно знал, что с тварями такое не работает. Кастор Вильер. Еще на подходе представился мэтр и создал в ладони светящийся шарик, который постоянно менял цвет. Это была магическая метка, которую невозможно было подделать. Фактически, Кастор показал стражникам отпечаток своего личного дара. «Прибыл по приказу капитана Риджада. Он ждет», — коротко ответил один из бойцов, и вся пятерка разошлась в стороны. Дверь в яму была приоткрыта, и из проема падала полоса света от магических светильников. Гарас был в центральном зале подземелья. «За последние 2 дня я был здесь уже 3. Действующие лица менялись, и от этого полностью менялось восприятие казематов. В первый раз пришлось сражаться с мутантами. Второй раз – выгребать мусор и уничтожать последствия экспериментов. В третий – ходить вместе с экскурсией. А сейчас предстояло увидеть, как здесь будут казнены представители серой стражи. Потому что выпустить из подземелья этих людей было уже невозможно. Это я понял в тот же момент, как зашел в главный зал. Гарас стоял к нам спиной, а перед ним на полу сидели 3 человека. Я видел потерянные лица и тупые взгляды, в которых не было даже тени разума. Чем капитан накачал серых, неизвестно, но работала эта дрянь очень качественно. На физиономиях пары пленников виднелись синяки, но в целом все выглядело очень прилично. Гарас обернулся настолько быстро, что я не успел отследить его движение. Вот он стоял к нам спиной, а в следующее мгновение уже смотрит прямо на меня, и в глубине его глаз полыхает зеленое пламя. Черты лица Риджада заострились, словно организм работал на пределе своих возможностей. Если бы я не знал капитана, то сказал бы, что он применил какой-то аркан трансформации, частичный, потому что тело офицера осталось человеческим. «Какого хрена ты его притащил сюда, Кастор?» — рыкнул капитан. В памяти сразу всплыл почти стертый образ северных берсерков, которые могли умереть в бою только от истощения. Даже потеря руки или ноги не могла остановить этих воинов. «Ситуация изменилась», — ответил Вильер и бросил капитану склянку со светящейся жидкостью. Цвет содержимого фиала был удивительно похож на отцветы в глазах Риджада. Гросс молниеносно сорвал пробку и влил в себя эликсир. Если это был антидот, то мой командир находился под действием какого-то яда или боевой смеси. В любом случае, долгое использование подобных средств могло очень сильно сказаться на организме. Серые пришли за Дириком. Мне их командир сказал другое. Морщись и отфыркиваясь, проворчал в ответ Гросс. По его словам, группа пришла сюда в поисках сбежавшего проклятого, который мог быть причиной гибели Светлого. Артефакт подтвердил, что он не лжет. «Артефакт свой можешь выбросить», — отмахнулся Вильер и, присев рядом с ближайшим пленником, начал щупать его руки и проверять реакцию зрачков. «В последнее время он слишком часто тебя подводит. Что ты им дал?» «Флаконы из красного кармана», — ответил Гросс. «По два на каждого». «Давно?» — моментально напрягся маг. «Пара часов примерно», — ответил капитан. «Еще до того, как отстрелялись из трибушета, Бридер использовал аркан познания, и мне пришлось действовать». «Зачем?» — возмущенно воскликнул Кастор. Он уже достал из своей бездонной мантии набор эликсиров в кожаной сумке и начал что-то смешивать. «Неужели нельзя было сказать, что это мое изобретение? Или твое? Нахрена было их вырубать?» «Мы вряд ли смогли бы внятно ответить, почему используем в бою яд, рецепт которого был утерян больше 4000 лет назад», — хмуро ответил Риджад. «По крайней мере, я этого сделать не смог и вырубил главу отряда серых стражей», — спросил Вильер. «Нам же теперь всю делегацию придется вырезать. У нас прорыв», — в точности повторив недавние слова мага, пожал плечами Гросс. «Всякое может случиться». При этом Риджад выразительно посмотрел на меня. Что он при этом имел в виду, осталось неясным. То ли что причина проблемы тоже может бесследно исчезнуть этой ночью, то ли что я теперь ему должен за вмешательство. В целом, я не видел ничего страшного в том, что Гросс вмешался в ситуацию таким образом. Капитан сделал для меня гораздо больше, чем можно было ожидать от малознакомого человека. Учитывая, что они с Кастором очень плотно общались, маловероятно, что тема моей настоящей личности осталась для капитана тайной. А еще я обратил внимание, что собеседники обсуждали убийство двух десятков сильных магов, как что-то обыденное и не стоящее внимания. Судя по тому, что рядом сидела на полу троица безвольных тел из канцелярии герцога Рикера, шансы на успех у хозяев рубежа были вполне реальные. Собственно, даже в мое время полноценные дуэли в полную силу между магами случались довольно редко. Гораздо чаще использовался яд или зачарованные на пробитие магических щитов стрелы. Вариантов устранения противника было достаточно много. Я вполне допускал, что сейчас могло случиться что-то похожее. Один залп отравленными стрелами по истощенным магам, и проблема будет решена. Текущая проблема, потому что следом возникнет множество новых. «Не должно случиться, капитан», — негромко произнес я. «У тебя есть что сказать нам, Дирик?» — приподнял бровь Гросс. «Помнится, мы все выяснили насчет твоего отношения к серым. Что-то изменилось?» «Нет», — покачал головой я. «Для меня нет, но вы должны думать о своих интересах. Поясни», — спокойно попросил капитан. «Что будет после того, как они придут в себя?» Кивнув на пленников, первым делом уточнил я. «Два варианта», — ответил Риджад. «Или они очнутся у трибушета с сильной головной болью и пробелом в памяти, или их найдут у подножия вала, где прорвался один из кротов. Пока я склоняюсь ко второму варианту, потому что Бридер слишком хорош. Восстановить память он точно не сможет, но это будет достаточным сигналом, чтобы этот серый продолжил рыть дальше. И я не знаю, куда его могут привести эти поиски. Если отряд из столицы будет уничтожен, то здесь очень скоро появится новый», — сообщил я. «Вполне возможно, что будут не только и не столько маги. Вы же не будете воевать со всей империей?» «С империей не будем», — как-то странно улыбнулся Гросс, и я тут же заметил напряженный взгляд мэтра. «Но этого делать нам и не придется. В любом случае, возникнет масса вопросов», – настойчиво произнес я. «Они никому не нужны, тем более сейчас. Пока ты здесь», – тут же уточнил капитан. «Мы находились в подземелье втроем, и мои собеседники даже не думали скрываться. Одурманенных зельями серых можно было в расчет не брать, ведь Кастор прав. Они пришли за тобой. Ты действительно стал причиной гибели целого города?» «Нет», – спокойно ответил я. «Город уничтожили имперские маги. Но почему они это сделали, я не знаю. И мы не сможем этого узнать, если сейчас вырежем всех серых. Они были на развалинах Светлого и должны знать, что там произошло на самом деле». Кастор посмотрел на мага-офицер. «Если использовать третий флакон, то кто-то из них умрет», — уверенно заявил мэтр. «Тогда нужно привести в чувство главного и говорить с ним», — предложил я, и оба моих собеседника дружно рассмеялись. «А что такого? Это капитан серой стражи, Дирик», — ответил мне Кастор. «Боевой маг не ниже четвертого ранга и отличный мечник. Он обучен выдерживать допросы и пытки. Ты реально считаешь, что он будет с нами беседовать? Уверен, что не убьет себя или не сообщит остальным о своем положении?» «Нет», — честно признался я, — «но мы уже в тупике. Дальше ситуация может только ухудшаться, пока не приведет к катастрофе. И тогда уже без разницы будет, сколько времени мы выиграли. Нам нужны знания этого человека, чтобы сделать правильные выводы. Вам они даже нужнее, чем мне». «Врешь, но очень складно», — улыбнулся Гарас. «Не стоит делать грязную работу нашими руками, Дирик. Это еще никому не удавалось. Я могу сам с ним поговорить», — предложил я. «А если не получится?» — прямо спросил капитан. «Тогда вы примите предложение мэтра Вергаса», — ответил я. «Это еще кто такой?» — повернулся к магу Риджат. «Один из серых», — пояснил Кастор. «Дирик спас ему жизнь на переднем краю и выбил в награду бочку первосортного меда. Этот тип попросил меня поддержать его прошение о создании отряда сопровождения из наших. Туда должен войти десяток Камида. Он меня узнал», — уверенно произнес я. «Не знаю как, может, память жителей деревни Джера проверили или еще как-то. Но Вергас звал меня по имени и сильно обрадовался, когда услышал имя Ридры. То есть, он уже знает про меня и ищет способ как-то забрать из гарнизона. Если мы убьем командира отряда, то это ничего не изменит. А если сможем склонить его на свою сторону, то дальше возможны самые разные варианты». «Серого?» — с сомнением спросил Гарас. «Посреди седьмого рубежа, который они считают гнездом проклятых, я бываю очень убедительным, когда это необходимо», — улыбнулся я. «Вопрос только в том, насколько далеко вы готовы зайти, а что нужно?» — азартно спросил маг. «Галлюциногены, медленные яды, пытки. Для начала было бы здорово достать тот артефакт, которым сержант мучает своих учеников на тренировках», — произнес и мэтр тут же эскиз. Связываться с Аниева он не хотел даже в такой ситуации. Пришлось добавить немного гарантий со своей стороны. «Предмету ничего не угрожает. Просто поработает немного, чтобы серый нас не убил и не смог связаться со своими подчиненными. Яма надежно изолирована от остального гарнизона, но полностью заблокировать магию мы не можем. Остается только высушить нашу цель перед разговором, чтобы избежать неприятных последствий». «Звучит разумно», — немного подумав, кивнул Риджат. «Я договорюсь. Что-то еще нужно?» «Да вроде нет», — покачал головой я. «Если только воды принести. Только мне нужна из нашего лагеря. Скоро вернусь», — направившись к выходу, произнес Гарас. «Без меня не будете его, а то потом хлопот не оберемся. Есть пергамент?» «Когда капитан ушел?» — спросил я у мага. «Много надо?» — уточнил Кастор. «Одного листа хватит», — прикинув размеры задачи, ответил я. «Тогда есть». Доставая мятый лист и древнего вида магический стилус из внутреннего кармана мантии, улыбнулся Кастор. «А тебе зачем?» «Для тебя инструкцию буду рисовать», — в тон мэтру ответил я. «Иначе ничего у нас не получится. Ты аркан подобия знаешь?» «Конечно», — возмущенно ответил Вильер. «Это же одно из базовых заклинаний любого алхимика». «Чудно». Сделав пару пометок на листе, улыбнулся я. «А типы каркасов для стихии воды хорошо знаешь? Это экзамен?» — недовольно поморщился Кастор. «Конечно знаю. Какой из четырех тебя интересует?» «Значит, не знаешь», — вздохнул я. «Дирик», — воскликнул маг, — «ты нормально можешь объяснить, чего тебе от меня надо и что ты задумал?» «Могу», — кивнул я, — «но сейчас этого делать не буду. Давай раздевать твоего коллегу». «Это еще зачем?» — сбившись на мгновение из-за смены темы, спросил мэтр. «Психологическое давление — это на серых не работает. Мы и не такое пробовали. Не горжусь этим, но парней в канцелярии Рикера учат на совесть. Не то что этих неженок из академии. «Мы не будем его допрашивать, Кастор», — пояснил я. «Нам просто нужно поговорить. А раздеваем, чтобы мэтр Бридер не использовал какой-нибудь хитрый артефакт. Если эти серые стражи такие опытные, то вполне могут иметь что-то подобное при себе. Рыться в его вещах у меня желания никакого нет, но и стать жертвой убийственного аркана я не хочу». Мы оперативно раздели безвольного пленника. Потом Кастор сбегал куда-то к выходу и притащил с собой простую серую рубаху невероятной длины. На кого было рассчитано это полотнище, я не понял, но Бридера можно было замотать в три слоя. К моменту, когда вернулся Риджат, у нас уже все было готово. Пару подчиненных Бридера мы утащили в соседний коридор. Кастор дал им какое-то зелье и сказал, что серые будут спать до утра, даже если их будут жрать заживо монстры. Я, в очередной раз, подумал, что нужно быть более внимательным к любой еде в шатре изобретательного мага. Самого командира серых усадили возле дальней стены и хорошенько связали. Вильер приготовил все необходимые эликсиры, чтобы привести нашу цель в нормальное состояние и расставил их в нужном порядке. Склянок оказалось целых 5, и только это наглядно показывало грандиозную сложность использованного на пленниках зелья. Если с ним что-то случится, то мы все покойники. Протягивая мне статуэтку в виде двуручного меча, абсолютно серьезно сообщил Гарас: «Лучше сразу прыгнуть со стены, чем встретиться с Нива. Учту». «Осторожно принимая ценный артефакт», — ответил я. Меч относился к классическим предметам для людей без магии. Пара цветных камней на основании запускала и отключала работу артефакта. Сложности с активацией точно не возникнет. «А воду куда?» — спросил Риджат. В левой руке он держал полное ведро, которое притащил из нашего лагеря. «Пока под стеной можно поставить». «Запуская артефакт сержанта», — ответил я. «Им позже мэтр Вильер займется. Если мэтру Вильеру наконец расскажут, что ему нужно делать». Недовольно проворчал маг, и я тут же вручил ему исписанный лист пергамента с подробной инструкцией. «Ну что, начинаем? Буди своего коллегу и отходи подальше от артефакта сержанта», — кивнул я. «Нужно, чтобы ты мог использовать ману, когда это понадобится». Кастор последовательно влил в пленника 3 эликсира, потом создал какое-то заклинание и некоторое время наблюдал за результатами. Только после этого использовал оставшиеся склянки и отошел к дальней стене зала. Эффекта пришлось ждать минут 5. Все это время мы внимательно наблюдали за состоянием Бридера. Мужчина пару раз вздрогнул всем телом, а потом его взгляд начал постепенно проясняться. В какой-то момент он сумел сфокусироваться на моем лице и тут же произнес: «В ваших интересах убить меня прямо сейчас. За нападение на представителя серой стражи вам всем грозит смерть. Причем не самое приятное. Рад, что вы можете связно мыслить, мэтр Бридер», — невозмутимо произнес я. «Меня зовут Дирик. Я тот человек, ради которого вы прибыли на 7-й рубеж. Значит, мы опоздали». Криво усмехнулся Серый и нашел взглядом капитана. «Зараза проклятых поразила даже старших офицеров, и имперская присяга им не помогла. Вы делаете много поспешных выводов, мэтр Бридер», — невозмутимо произнес я. «Приношу свои извинения за условия нашей встречи, но я должен был убедиться, что вы не попытаетесь выполнить свой долг даже во вред себе и империи». «Что ты знаешь о долге, проклятый?» — посмотрел на меня Бридер. «Из-за тебя погиб целый город, а теперь ты нашел себе покорных марионеток. Вы выглядите гораздо умнее, чем звучат ваши слова, мэтр», — произнес я. «А еще я был в Светлом и точно знаю, что там произошло. Винить меня в том, что ваши маги использовали ветер перемен, очень странно с вашей стороны. Тем более, вы точно знаете настоящую причину этой трагедии». Серый спокойно выдержал мой взгляд. На его лице не дрогнул ни один мускул. Но я видел, что мои слова достигли цели. Бридер опустил голову и закрыл глаза. Я был начеку и тут тряхнул пленника за плечо. «Не торопитесь умирать, мэтр Бридер», — четко произнес я. «Вам ничего не угрожает. Вас не будут пытать или как-то заставлять говорить. Между вами и капитаном Риджадом возникло небольшое недоразумение, но я уверен, что мы сможем в нем разобраться». Серый пытался использовать тот же трюк, который я подготовил в своем сознании недавно. Остановить работу мозга Бридер мог в любой момент. Я осознанно дал ему время на подготовку, чтобы пленник был уверен в своей безопасности от любых агрессивных действий. «Вы готовы?» — поймав взгляд Бридера, уточнил я. «Мы можем продолжить. Серая стража не ведет переговоры с носителями запретного знания», — холодно ответил Бридер. «Никакие твои слова не смогут повлиять на это, проклятый». «Мы не будем говорить», — улыбнулся я. «Мы покажем, а вы сами сделаете выводы. Мэтр Вильер, начинайте. Глава 6. Кастор сверился с моими инструкциями и создал первый узел заклинания. Гораздо проще было сделать все самому, но сейчас для меня было за гранью возможного. Работать с магией осей Вильер не мог, и обычные записки тут помочь не могли. Вместо этого я решил использовать сочетание двух арканов, которые повторяли нужный эффект только внешне. «Я понимаю, что у вас есть приказ, мэтр Бридер», — негромко произнес я, «но иногда обстоятельства вынуждают нас поступать согласно совести, а не по велениям командования. Принцип соединения аркана подобия с каркасом для заклинаний на основе стихии воды я разработал еще до того, как начал первые эксперименты по работе с осью. Это позволяло сильно снизить затраты времени и последствия неудачных опытов. Меньше ущерба, меньше маны, а эффект практически тот же, только очень маленький. Есть вещи, которые невозможно изменить», — уверенно ответил Бридер. «Мне начинал нравиться этот человек, спокойный и уверенный в себе. Никакой паники и никаких попыток освободиться. Серый прекрасно понимал свое положение и даже не думал идти на компромисс. Вряд ли ты способен подобное понять, проклятый». Вильер перешел ко второй фазе. Каркас заклинания был заполнен до предела, и мана медленно потекла к ведру с водой. Из-за особенностей построения аркана, все процессы было видно обычным зрением. Заклинание создавалось исключительно для исследовательских целей, и я добавил в него множество дополнительных связок, чтобы облегчить себе работу. Кастор придерживался моих инструкций с маниакальной точностью. Опыт работы с рунами многому научил мэтр. По крайней мере, прежних возмущений насчет странного построения аркана у него не было. Вода поднялась из ведра в воздух и зависла бесформенной кляксой. Через несколько мгновений вся масса растянулась на несколько шагов и приобрела очертания великой преграды. Даже ряд пробелов можно было рассмотреть. Ось всегда оставалась единым целым. В узловых точках, где теперь стояли рубежи, объем жидкости находился под землей. Без этих якорей воплотить мою идею было невозможно. На лбу Кастора обильно выступил пот. Заклинание было не особенно сложным, но требовало постоянного контроля по множеству направлений. Судя по состоянию метра, с кладовкой своего разума он не работал вообще или работал очень мало. Этот аспект я как-то не учел. В прошлом, для меня подобные вещи сложности не вызывали. Но мэтр справился. «Что это за фокус?» — озадаченно спросил пленник. Весь объем воды резко отвердел. Только подземные перемычки остались в жидком состоянии. Через них осуществлялась связь оси с энергией мира. «Это модель, мэтр Бридер», — ответил я. «Немного позже я предоставлю вам схему этого аркана, чтобы вы могли повторить этот эксперимент самостоятельно. Однако, мне нужно убедиться, что мы поняли друг друга, и вы не станете пытаться нас убить или связаться с остальными своими подчиненными, хотя бы до того момента, как мы не закончим переговоры». «Серая стража», — начал было Бридер, но я остановил его жестом. «Не ведет переговоры с проклятыми», — произнес я. «Я помню, мэтр Бридер, но сейчас я обращаюсь к вам, как к опытному магу и подданному империи, а не как к сотруднику канцелярии герцога Рикера. От вас ничего не требуется. Просто смотрите на модель Великой Перграды», — спросил Серый. «Ты действительно считаешь, что я не знаю, как она выглядит?» «Уверен, что знаете», — улыбнулся я. «Поэтому даже визуально можете подтвердить, что копия точная, кроме этих отростков снизу», — внезапно произнес Серый. «Это особенности иллюзии?» «Нет», — спокойно ответил я. Пленник уже начал диалог, и это было отличным знаком. «Это та часть оси, которая осталась в первозданном виде. Ни у кого нет доступа к полной модели Великой Преграды», — заявил Бридер. «Это невозможно. Ваша иллюзия – обычный обман. Чтобы сделать что-то подобное, необходимо использовать часть преграды, а она нерушима и едина. Ни одна попытка взять образец не увенчалась успехом». «Очень верное замечание, мэтр Бридер», — кивнул я, — «но не совсем точное. Эта модель показывает полный цикл подобных объектов, в зависимости от вложенной силы и количества времени. Мэтр Вильер, если вы готовы, можете переходить к третьему этапу». Кастор резко выдохнул и создал последнюю связку аркана. В одной из точек модели на твердой поверхности появились первые капли влаги. Потом их стало значительно больше, а в следующее мгновение вся масса вернулась к первоначальному состоянию и водопадом рухнула на пол. «А нет», — покачнувшись от усталости, с ужасом посмотрел на меня Кастор. «Этого не может быть. Ты не говорил, что великая преграда вот-вот разрушится?» «Как-то случая не было», — пожал плечами я. «Стоп, что? подался вперед пленник. «О чем вы говорите?» На Серого никто не обращал внимания. Стоявший все это время в стороне Реджат прикрыл глаза и тихо выругался. Вильер не отрывал от меня взгляда. Наверное, ждал, что я превращу ситуацию в шутку или что-то подобное, но я был крайне серьезен и сосредоточен. «У каждого подобного магического образования есть свой срок жизни», — произнес я. «Это законы мира, которые невозможно изменить. Поэтому ты принесся ко мне посреди ночи с вопросами о воде?» «Да», — негромко спросил Гарас. «И поэтому мы не смогли понять ничего из твоих записей?» «Да», — просто ответил я. «Этот спектакль слишком затянулся», — громко произнес Бридер. «Если вы хотели получить мое внимание, то вы его получили. А теперь я требую объяснений. Что это за модели, где вы взяли материал для эксперимента?» Около 20 лет назад на стенах Великой Преграды рядом с седьмым рубежом появились первые потеки воды. «Не глядя на Серого», — ответил Кастор. «На данный момент мы используем ее для снабжения части гарнизона. И не сообщили об этом в столицу», — взревел Бридер. «Развяжите меня немедленно. Я обязан доложить императору об этой проблеме. Сколько у нас времени?» «Очень верный вопрос, мэтр Бридер», — улыбнулся я. «Точного ответа у меня нет, но примерные расчеты говорят, что до полного перехода Великой Преграды в изначальное состояние осталось около 3 лет. Остаток последней фразы я произносил в звенящей тишине. 3 человека, которые несколько часов назад готовы были убить друг друга, смотрели на меня в ожидании продолжения, но я молчал. 3 года, едва слышно произнес Кастор, это слишком мало. Почему она простояла 5 тысячелетий и готова разрушиться всего за 20 с небольшим лет? У меня нет ответа на этот вопрос, Кастор, покачал головой я, и ни у кого нет. Есть только небольшой шанс, что мы успеем разобраться и понять, что происходит. Кто ты такой? Внезапно спросил Бридер. Откуда знаешь все это и почему они тебя слушают? Вопрос не в том, кто я, мэтр Бридер. Достав кинжал и подойдя вплотную к Серому, ответил я. Вопрос в том, что вы будете делать с этими знаниями. Закончив фразу, я дотянулся до веревок на руках пленника и разрезал путы. Реджат едва заметно изменил положение и положил ладонь на рукоять меча. Вильер тоже напрягся, но Серый только тяжело откинулся на стену и уставился на меня. «Я обязан сообщить об этом своему командованию», — упрямо повторил он. «Герцог Рикер поможет. Предоставит специалистов и дополнительные силы. Серая стража располагает достаточными ресурсами, чтобы обеспечить безопасность этого рубежа и спокойную работу магов-ученых. В Академии Виара тоже достаточно специалистов. Верховный маг предоставит все необходимое. И что будет дальше?» Прямо спросил я. «Это просто», — внезапно произнес Кастор. «Сюда набежит орда теоретиков из столицы, которые будут повсюду совать свой нос. Они станут месяцами исследовать потеки воды и рассуждать о причине их появления. Потом все это постепенно утихнет, когда кто-то выстроит ошибочную теорию, как было с боевой магией южных племен. Это совершенно другой случай», — резко ответил Бридер. «Если Великая Преграда падет, я даже не представляю, что может случиться с Империей. Ее не станет», — уверенно произнес я. «Вся территория превратится в часть западных земель, а монстры начнут штурмовать границы царства Иллитридов. Они в принципе не способны остановиться, пока на континенте есть другие разумные виды. Ты рассуждаешь так, словно участвовал в их создании», — фыркнул Бридер. «Никто не знает о западных тварях больше, чем маги из Академии Вера. По твоему мнению, Серый», — хмыкнул Вильер, — «маловероятно, что вас услышат, мэтр Бридер», — негромко произнес я. «Серая стража не ведет переговоры с проклятыми. Подобный источник не заслуживает доверия. Его придется проверять. Насколько велика вероятность того, что проверка затянется? Насколько велика вероятность того, что ваш источник заинтересует командование гораздо сильнее, чем теоретическая возможность падения Великой Преграды? И, самое главное, сколько времени займут все согласования? У меня есть артефакт для связи с самим герцогом Рикером», — ответил Серый. «Уже через 3 дня здесь будет рабочая группа для первичной оценки ситуации. Еще через неделю мы сможем привлечь дополнительные силы Имперской гвардии. В течение месяца будут получены первые результаты и разработан план решения проблемы. С момента создания Великой Преграды прошло уже 5 тысячелетий», — возразил Кастор. «За это время маги-ученые даже пробы со стены взять не смогли. Ты действительно рассчитываешь, что за месяц они смогут что-то понять в текущей ситуации? И вы не ответил на мои вопросы, мэтр Бридер», — напомнил я. Серый недовольно поморщился. Я прекрасно понимал, что ответить ему нечего. Первое, что обязан был спросить глава канцелярии серых стражей, это происхождение полученной информации. Дальше развитие событий предсказать было несложно. Меня увезут в столицу и попытаются получить всю необходимую информацию. И я даже готов был ее дать. Однако, учитывая состояние магической науки империи, эти знания могли очень сильно изменить баланс сил. Настолько, что даже у самых преданных слуг императора невольно возникнут мысли, что они справятся лучше текущего правителя. С самим императором тоже был большой вопрос. Если он лично превратил седьмой рубеж в самое слабое место обороны, то должен был понимать ситуацию лучше других. Если это так, то с ним был смысл поговорить лично. Вот только слушать меня он вряд ли станет. Все упиралось в историю получения моего нового тела. При наличии во мне силы западных тварей, меня даже на прием не пустит. Хотя, я вполне мог ошибаться. «Тебе придется поехать в столицу», – нехотя ответил Бридер. «Дальше решения будут зависеть не от меня, но сейчас они зависят исключительно от вас, мэтр», – произнес я. «У вас достаточно полномочий, чтобы начать работать здесь и сейчас, без давления сверху и посторонних личностей. Со своей стороны, я могу пообещать, что у вас будет полный доступ к процессу исследований, но мне нужно услышать ваше согласие на сотрудничество». «Согласие на что?» Недовольно воскликнул Серый. Молчать о скорой гибели империи, пока кучка проклятых пытается разобраться в происходящем, а если вы погибнете сегодня ночью, если весь гарнизон будет уничтожен? Еще вчера вечером вы вообще ничего не знали об этой угрозе, мэтр Бридер, возразил я. Вы ехали на седьмой рубеж с целью найти сбежавшего из светлого проклятого, и сегодня ночь вполне могли погибнуть, так ничего и не узнав. Я предлагаю вам сотрудничество. На данный момент, о скором падении великой преграды знаем только мы четверо. Как вы понимаете, мэтр Вильер и капитан Риджат тоже сильно рискуют, умалчивая о ситуации перед своим командиром, потому что прекрасно понимают последствия. С вами история точно такая же. Если вы доложите герцогу Рикеру по всем правилам, то мы рискуем потерять последнюю возможность разобраться в происходящем из-за наплыва заинтересованных в ситуации людей. «Что от меня требуется?» – хмуро спросил Бридер. «Для начала, вы должны самостоятельно повторить эксперимент мэтра Вильера», – ответил я. «Я пуст», – усмехнулся Бридер. «Вы неплохо подготовились. Это решаемый вопрос», – ответил я. «Но вы должны понимать, что любая попытка связаться с вашими подчиненными поставит жирный крест на наших договоренностях. Если кто-то из них появится рядом, то начнется бойня, которая никому не нужна. Договорились», – кивнул Серый. «Я свяжусь с своими парнями только после того, как мы придем к окончательной договоренности. Нужна еще вода, капитан», – посмотрев на Риджада, произнес я. Гарас несколько мгновений колебался, а потом резко кивнул и направился к выходу из подземелья. Оставлять нас наедине с представителем Серой Стражи он не хотел. Судя по всему, боевые навыки мэтра Бридера находились на очень высоком уровне. «Парни принесут», – вернувшись буквально через пару минут, – сообщил Гарас. «За это время я успел только отключить артефакт сержанта Анива, а Кастор, по моей просьбе, передал нашему новому союзнику пергамент со схемой Аркана». Бридер настолько увлекся изучением заклинания, что даже не обратил внимания на возвращение капитана. Периодически Серый удивленно округлял глаза или хмурился. Через некоторое время он посмотрел на меня и заявил: «Это не может работать». «Слово в слово», — рассмеялся Вильер. «Просто делайте, коллега. Я работал исключительно по этой схеме. Здесь описан пятый вариант водного каркаса, а их всего четыре». Тряхнув листом, произнес Бридер: «Узловые точки рассыпятся еще в процессе объединения двух арканов. В сознании надо держать сразу 8 связок, а это запредельная нагрузка. Среди ваших подчиненных есть кто-то, кто может справиться с этой задачей», — уточнил я. «Я не говорил, что не могу справиться», — недовольно ответил Серый. «Просто поделился своим мнением, что это слишком сложная конструкция для обычной иллюзии». Через некоторое время к нам забежал один из бойцов капитана и поставил на пол сразу пару ведер воды. Я вопросительно посмотрел на Риджада, но тот только пожал плечами и сказал, чтобы 100 раз не бегать. Несмотря на сильное истощение, Бридер сумел быстро восстановиться и создать точную копию модели Кастора. На третьем этапе разрушение преграды произошло на несколько мгновений позже, но итог был точно таким же. «Это катастрофа, тяжело произнес Серый. «Она еще не произошла», — возразил я. «Мне хотелось бы узнать, что на самом деле произошло в Светлом, мэтр Бридер. Почему маги применили ветер перемен еще до того, как до них добрались монстры? Это был приказ верховного мага», — немного поколебавшись, — ответил Серый. Группа его подчиненных вернулась из похода в западные земли и принесла с собой артефакт, что-то из наследия учеников герцога Мера. Они обязаны были защитить его любой ценой, и сделали это. Что-то настолько важное, что это стоило жизни населению целого города, удивленно спросил Риджат. «И это нас вы считаете чудовищами и называете проклятыми? Я не знаю деталей», — покачал головой Бридер. «Это как-то связано с магией оси и записями герцога Мера. Верховный маг империи ищет способы вернуть утраченную силу, чтобы навсегда остановить тварей. Этот напыщенный индюк», — хмыкнул Вильер. «Насколько мне известно, западные твари последние, что интересует этого старика. Официальная информация только такая», — ответил Серый. «Другой у меня нет». «А при чем здесь проклятый, которого вы ищете?» — уточнил я. «В найденном хранилище оказалась пустышка», — ответил Бридер. «Один из моих подчиненных был в Светлом перед зачисткой и обнаружил там ряд странностей. Так появилась версия, что в деле замешана третья сторона, и моя группа была направлена для подробного расследования. Нам удалось найти подтверждение и выйти на твой след. Когда выяснилось, что ты отправился на седьмой рубеж, было принято решение собрать сводную группу магов из Серых Стражей и представителей Академии Веры и, под видом экспедиции в западные земли, проникнуть в гарнизон. Здесь мы должны были найти проклятого и доставить его в столицу. И нашли», — добавил я. «Но начался прорыв твари, и он погиб на ваших глазах. Эту ложь будет очень просто проверить», — покачал головой Бридер. «Обычный просмотр памяти выдаст всю эту историю с головой. Чтобы кто-то провел просмотр, вам придется вернуться в столицу», — сказал Кастор. «Если я этого не сделаю, то мои коллеги приедут сюда», — усмехнулся Серый. «Да и маги из Академии просто так сидеть не будут. Тогда есть смысл принять предложение мэтра Вергаса», — немного подумав, предложил я. «Что за предложение?» — удивленно посмотрел на меня Бридер. Но ответить я не успел. Со стороны входа в подземелье послышался шум, а мгновением позже до нас долетел усиленный магией голос. «Именем императора, сложите оружие и освободите дорогу». А вот и он собственной персоной. Создавая в руке шар пламени и готовясь к бою, хмуро произнес Кастор. «Кажется, кто-то нарушил нашу договоренность. Глава 7, и это точно не я», — резко ответил Серый. «Я отметил для себя, что Бридер даже не подумал создать какую-то защиту или атакующий аркан. Он просто поднялся и пошел к выходу. Прикажите вашим людям убрать оружие, капитан Риджат. Я все решу». «Ох, и слабо мне в это верится», — покачал головой Кастор, но шар огня в его руке растворился без следа. «И зря», — негромко произнес я, когда Горос и Серый отошли достаточно далеко. «Бридер слишком принципиальный. Он никогда не нарушит данное обещание, если его союзники выполняют свои обязательства. Мы свои выполнили в полной мере. А еще мы достаточно заинтересовали этого человека и дали ему пощупать проблему руками. Знаешь, иногда мне становится страшно с тобой общаться», — вздохнул маг. «Такое ощущение, что ты постоянно изучаешь своих собеседников и раскладываешь полученные данные по полочкам в личной библиотеке». «Примерно так и есть», — улыбнулся я. «Ты тоже так сможешь, если немного постараешься. Если доживем до утра, то я покажу, с чего начать. Ты мне и так наобещал уже с 3 короба, проворчал Кастор. Рецепт десерта на потрохах западных тварей так и завис в воздухе. «Пойдем посмотрим, что ли, а то может они там убивают уже друг друга». «Идем», — кивнул я и направился к выходу. Снаружи слышались голоса, но кто и что говорил, понять было невозможно. За дверями ямы все пространство было освещено магическими огнями. Я увидел 5 бойцов Риджада и 7 серых. Впереди делегации гостей стоял мэтр Вергас. Маг держал в одной руке меч, а во второй — сложный магический конструкт. Между 2 группировками застыли Риджад и Бридер. «Я вынужден просить подтверждение, капитан», — упрямо произнес Вергас. «Ваш вид не соответствует вашим словам. Убери оружие, Вергас», — видимо, уже не в первый раз произнес Бридер. «Возникло недопонимание между нашей делегацией и представителями гарнизона. На данный момент все уже благополучно разрешилось. Есть шанс, что нам позволит задержаться на рубеже до того момента, как местные придут в себя после прорыва. Что там, кстати? Почему вы не на переднем краю? Активность твари резко снизилась, мэтр Бридер», — ответил Вергас. Он неохотно опустил меч. Видимо, пока еще не до конца был уверен в адекватности своего командира. «Я бы на его месте тоже сильно сомневался», — увидев офицера серой стражи в грязной рубахе посреди толпы потенциальных врагов. Сил воинов седьмого рубежа достаточно для защиты. По классификации местных офицеров, это был малый прорыв, или первая волна. Тут я не понял немного. Глава экспедиции договорился с командующим гарнизона, чтобы нам предоставили места для отдыха. Но отдыхать вы не стали, хмыкнул глава серых. Как нашли это место? Следы от трибушета вели сюда. Коротко взглянув на солдат Риджада, ответил Вергас. «Там был бой, все живы», — возразил Бридер. «Возвращайтесь к месту отдыха. Я приду, как только закончу с переговорами. Разрешите присутствовать, мэтр Бридер», — произнес Вергас, и сразу стало понятно, что это не просьба, а требование. «Разумеется, мэтр Вергас», — подал голос я, и маг тут же потерял интерес к окружающим солдатам, сосредоточившись на мне. Из-за яркого света за пределами ямы, мы с Кастором долгое время оставались незамеченными. Мы как раз обсуждали с мэтром Бридером ваше предложение. Будем рады, если вы присоединитесь к нам и выскажете свое видение ситуации. Капитан, вопросительно произнес один из серых. При этом он обращался к Вергасу, который никак не тянул внешне на это звание. Возвращайтесь в расположение экспедиции, произнес Вергас. Сообщите главному магу, что нам предложили провести экскурсию по рубежу. Мы вернемся к утру. Правильно истолковав вопросительный взгляд своего подчиненного, ответил Бридер. Завтра займемся подготовкой к выходу в западные земли, если ситуация будет этому благоприятствовать. Серые стражи наконец убрали оружие. Осветительные огни над нами погасли, и это был самый удобный момент для внезапной атаки. Если бы Бридер собирался скрыться, то сделал бы это. Но мэтр остался на месте, из-за чего Вергас немного расслабился. Видимо, имелись у серых какие-то свои правила, которые помогали им работать даже под внешним давлением. «Прошу, мэтр Вергас», — улыбнулся я, когда серый оказался рядом. «Место не самое удобное, но лучшие условия мы предложить не можем». «Благодарю», — ответил тот и, поравнявшись со своим командиром, продолжил. «Не могли бы вы посвятить меня в курс дела, мэтр Бридер? В чем заключается предмет переговоров представителя серой стражи и носителя запретного знания?» «Не все сразу, Вергас», — покачал головой глава серых. «Не все сразу. Что за предложение ты сделал руководству гарнизона? Это пока только на уровне идей». Замедленно и пытаясь правильно оценить ситуацию, ответил Вергас. «Обсуждал ее только с мэтром Вильером и доблестным защитником рубежа, который дважды спас мне жизнь. Я настолько впечатлился навыками Дерека, что предложил озвучить перед командующим предложение выделить часть бойцов для сопровождения нашей группы во время экспедиции в западные земли. Если говорить точнее, просто хотел, чтобы эту идею поддержал кто-то из местных. Ты хотел вытащить проклятого из гарнизона, чтобы вернуться через другой рубеж». Спокойно кивнул Бридер, и Вергас от его слов на некоторое время выпал из действительности. «Отличный план, капитан. Очень изобретательно и тонко». Капитан не выдержал серый и быстро осмотрелся по сторонам. Видимо, ожидал, что в этот момент на него со всех сторон накинутся озверевшие проклятые. «Что происходит?» «Много всего, Вергас», — хмуро ответил Бридер и сунул подчиненному в руки мой лист пергамента. «Делай. У нас как раз одно ведро осталось. Потом поговорим». В третий раз смотреть на модель было уже неинтересно. Мы с Кастором за это время привели в чувство двоих подчиненных Бридера и передали их на руки людям Риджада. Гарас что-то тихо обсуждал с главой серых стражей. Я не прислушивался, но эти двое удивительно быстро нашли общий язык. У некоторых людей всегда было очень странное понимание жизни. Недавняя схватка показала обоим, что соперник достоин уважения и с ним можно общаться на равных. Для Риджада это было не менее важно, чем для Бридера. «Это катастрофа!» Одновременно со звуком падающей на пол воды, воскликнул Вергас. «Мы должны немедленно доложить об этом герцогу Рикеру. Вы по одному и тому же учебнику фразы учите?» Закатил глаза Кастор. «Нет», — вместо своего подчиненного ответил Бридер. «Но ситуацию можно описать только так. Вы это уже видели, капитан?» Тут же спросил Вергас. «Не только видел, но и делал», — кивнул тот. «Первоначальные действия мы уже тоже обсудили, и прямой доклад герцогу Рикеру в них не вписывается. Учитывая крайнюю заинтересованность в этом вопросе верховного мага империи, мы можем столкнуться с очень неприятными последствиями. Будем работать отсюда, если местный командующий даст на это добро. Я с ним поговорю», — подал голос Реджат. Видимо, именно это они и обсуждали с главой серых. Нужно только найти адекватную причину вашей задержки. Обычно, первые пару дней после прорыва у нас тихо. Это самое подходящее время для выхода экспедиции. Может, тогда есть смысл отправиться в западные земли? Неожиданно предложил Бридер. Под давлением со стороны командующего гарнизоном. Думаю, это изображать необходимости не будет. Глава экспедиции должен договориться об отсрочке. Но у него ведь может и не выйти ничего, особенно если вы обеспечите какие-то новости со своей стороны. Это возможно, и что дальше? Спросил Кастор. А мне нравится этот вариант, одобрительно произнес я. Оставить кого-то из делегаций мы прямо сейчас не можем, потому что это вызовет массу вопросов со всех сторон. А вот быстрый выход в западные земли полностью укладывается в стандартную картину. Что-то найти во время прорыва крайне сложно, поэтому есть смысл следовать правилам и подчиниться командующему. За несколько дней получится разработать нормальную схему действий. Экспедиция вернется по тому же маршруту с ценной находкой и останется в гарнизоне под предлогом ожидания сопровождения. Долго тянуть не получится, но пару недель вполне можно выиграть. Эту ценную находку еще нужно найти, возразил Бридер. В ближайших окрестностях Великой Преграды давно ничего такого нет. Значит, сделаем. Широко улыбнулся я. А подробнее? Тут же прищурился Бридер. Пока не знаю. Честно ответил я. Можно начать с малого и посмотреть, как маги из Академии Серой Стражи будут реагировать на появление воды. Возможно, получится запустить параллельные исследования этого вопроса. Чтобы это сделать, нужно какое-то основание. Покачал головой Бридер. Например, о связи воды с разрушением преграды я узнал только сегодня. Это я беру на себя. Уверенно ответил я. Вам нужно будет только нормально организовать обнаружение подходящей зацепки. В десятки миль к западу есть развалины небольшого городка, сообщил Вергас. Были лет 10 назад. Если нужно что-то найти, то это можно сделать там. Вряд ли глава экспедиции захочет идти дальше. Вряд ли он вообще захочет идти в западные земли, проворчал глава серых. Не удивлюсь, если этот хлыщ сможет договориться и остаться в гарнизоне. Гарантирую, что у него ничего не выйдет. Широко улыбнулся Кастор. Можно даже не особенно упирать на это в докладе командующему гарнизоном. Я говорил с Бальдом, и он сказал, что ваш главный настоящий говнюк. Причем говнюк, который очень виртуозно использует артефакты. Если такого мага оставить в гарнизоне, то он засеет своими игрушками весь рубеж, а нам придется лазить по всевозможным дырам, чтобы их отыскать. Все равно добавлю что-то от себя, произнес Гарас. Например, что есть подозрение на наличие серых в отряде, нескольких. И главный из них, предположительно, начальник экспедиции. Радостно улыбнулся Вильер. Это будет просто шикарная причина вышвырнуть его в западные земли. Так и сделаем, кивнул я. На данный момент нам нужно решить вопрос с делегацией из столицы и выиграть время. Насколько длительной планировалась экспедиция, мэтр Бридер? Главной задачей было обнаружение проклятого, ответил Серый. Или конечное подтверждение того, что он находится на седьмом рубеже. Дальше нам было приказано действовать по обстановке. Если получится захватить цель, то сделать это немедленно. Если нет, сообщить об этом герцогу Рикеру и ждать инструкций. И сколько у вас времени? Уточнил я, учитывая прорыв, около 3 суток, ответил Бридер. Но я легко увеличу его до 10 дней за счет выхода в западные земли. Потом нужно будет сформировать полноценный доклад с результатами. Иначе к работе будут подключены другие отряды. Они не смогут проникнуть на рубеж, тут же возразил Реджат. Если будут действовать обычными методами, покачал головой глава серых. А если они придут сюда с парой легионов регулярных войск, то просто возьмут то, что им нужно. Неприятно, поджал губы Гарас. Но не смертельно, произнес я. Передвижение крупных соединений требует много времени. Даже один легион перетащить на несколько сотен миль, без мощной поддержки магов и алхимиков, быстро не получится. Предлагаю решать вопросы по мере их поступления. Тогда какой сейчас план? Прямо спросил Бридер. Представитель Серой Стражи очень четко уловил, что я стал центром нашего маленького заговора против машины Империи. Чем это все закончится, пока было неясно, но я понимал, что Бридер долго ждать не сможет. Для начала мы определим сроки на самостоятельное решение проблемы, ответил я, или поиск причины ее возникновения. К вашему возвращению из западных земель у нас будут первые результаты. Мы с мэтром Вильером постараемся разработать схему исследований, но для этого нужно больше информации. Если в течение первого месяца ничего узнать не получится, то вы отвезете меня в столицу. Желательно устроить при этом встречу с императором или хотя бы герцогом Рикером. Без посторонних лиц и лишней огласки. Вернуться из столицы у тебя вряд ли получится. Честно признался Бридер. Это уже моя забота. Улыбнулся я. В конце концов, одна жизнь никогда не стоит больше многих тысяч. Вергас в этот момент озадаченно нахмурился, словно пытаясь что-то вспомнить, но у него ничего не получилось. Бридер кивнул и осмотрелся по сторонам. «Мне бы хотелось получить обратно мое снаряжение», — произнес он, — «а я уже надеялся разжиться новой мантией». С притворным огорчением вздохнул Кастор и пошел в соседний коридор, куда мы убрали одежду главы отряда серых стражей. «У вас на рубеже очень специфические понятия о юморе», — проворчал Бридер. «Серые ушли через несколько минут и мы остались втроем». Риджак некоторое время молчал, рассматривая потеки воды на полу, а Кастор делал вид, что крайне занят изучением запасов зелий в полах своей мантии. «Расходимся?» – спросил я. «Неужели ты опять собрался спать?» – возмущенно спросил маг. «Конечно», – кивнул я. «А есть другие предложения?» «Слушай, я понимаю, что тебе нужно было как-то убедить серых не докладывать в столицу, но мы-то не идиоты», – закатил глаза Кастор. «Как ты вообще планируешь решать этот вопрос? Что за исследования и как эти исследования могут помочь в решении проблемы? Еще нужно сделать приманку для умников из Академии, потом как-то разобраться с командующим гарнизона. А еще ты обещал мне что-то рассказать про улучшение работы со сложными арканами. И десерт. Ты как ходячая записная книжка», — вздохнул я. Понимание, что прямо сейчас уйти не получится, било сильнее, чем западные твари. «Для экспедиции сделаем свиток, это несложно. Исследование начнем через неделю. Раньше я просто физически не смогу что-то сделать. С остальным можем начать разбираться утром. И с десертом в том числе. Хватит мне про него напоминать уже. Договорились». Улыбнулся маг и тут же направился к выходу. «Приятного отдыха, герцог. И тебе», — проворчал я. «Нам точно не светит», — произнес Гарас. «Малый прорыв закончится только к утру, а потом придется разбирать завал и чистить передний край. Первых десятков и резервных отрядов это не коснется. Они и так сражались всю ночь. Но старшие офицеры обязаны следить за ходом работ, иначе черные растащат все кристаллы». «Понятно», — ответил я. «Это была странная особенность западных тварей. Только под прямым контролем кукловодов в телах тварей формировались эти ценные минералы. Всегда в разном количестве и никогда нельзя было наверняка сказать, что и где найдешь. Можно было в здоровенной жабе обнаружить осколок с ноготь размером, а в мелком жуке кусок кристалла с два пальца. Я считал, что это зависело от степени и силы контроля отдельных тварей. Как дело обстояло на самом деле, не знали никто. Удачи тогда, с находками, без разницы», — покачал головой Риджат. «Все в казну императора идет. Единственный ресурс, который мы поставляем в столицу». Снаружи стало заметно светлее. Мы вышли из подземелья и разошлись в разные стороны. Если по тревоге к переднему краю двигалась живая река, то назад текли только отдельные ручейки. Солдаты возвращались в лагерь маленькими группами. Наверное, потому что основная часть бойцов была занята на работах. Между четвертым и пятым валом я увидел впереди здоровенный силуэт Камида. Тут же пересчитал всех по головам, нашел взглядом своих и облегченно вздохнул. Отряд обошелся без потерь, это было просто прекрасно. Пришлось значительно ускориться, чтобы догнать сослуживцев. Сделать это получилось только на входе во внешний лагерь. На меня тут же обрушился град приветствий. По плечам звонко хлопали чужие руки, и я поймал себя на мысли, что эти люди мне действительно рады. Почему-то я ожидал, что парни начнут обвинять меня в том, что я ушел посреди боя и пропадал неизвестно где. Видимо, я еще слишком плохо понимал обычаи десятка. До самого лагеря мы обсуждали итоги прошедшей битвы. Кто-то делился особо интересными моментами, но чаще всего разговоры крутились вокруг столичных магов, которые оказались далеко не такими могучими и бесстрашными, как принято было считать. «Куда им до наших?» – важно заявил Ригдан. «Мэтр Бальт любому из этих выскочек нос утрет запросто. Даже главному их, который сразу с переднего края смылся, как только возможность появилась». Люди вокруг рассмеялись. Впереди показалась знакомая пограничная канава, которую я не видел уже целую вечность. Оказалось, что не я один обрадовался этому зрелищу. Отряд сразу пошел быстрее, а через несколько минут сослуживцы начали расходиться по своим палаткам. Наша пятерка шагала вместе. Джер опередил всех и ворвался в наше жилище, но тут же, с диким воплем и круглыми от ужаса глазами, вылетел обратно. Ригдан, Милош и Ридра моментально обнажили оружие. «Что там, малый?» – напряженно спросил Ригдан. Я мельком заглянул в щель входа и, радостно улыбнувшись, нырнул в палатку. Глава 8. Внутри обнаружил здоровенную пасть, которая занимала практически всю палатку. Несколько колец острых зубов вращались в разные стороны, а по сознанию ударил жуткий рев голодного монстра. «А ну прекрати немедленно!» Сдерживая смех, максимально серьезно произнес я. «Всех перепугаешь сейчас, злодей!»